Глава вторая. Я изо всех сил сдерживал взбесившийся источник. Энергия носилась внутри, как ураган. Каналы швыряли ее туда-сюда, не в силах удержать. Что за чертовщина? Кристалл пытается высосать из меня магию? С трудом разжал сведенные судорогой пальцы и отшвырнул камень. «Господин, с вами все в порядке?» Водитель бросил на меня обеспокоенный взгляд, посмотрев в зеркало заднего вида. «Да!» — процедил сквозь стиснутые зубы. «Туалет хочу!» «Осталось недолго, скоро будем у вас!» — хмыкнул мужик. А в это время внутри меня бушевал настоящий хаос. Ядро расползлось от груди до живота, пульсируя и дергаясь, словно живое существо. Я скрипел зубами, пытаясь удержать контроль. Источник, будто издеваясь, все норовил скопировать какую-то чужую магию. Картинка за окном расплывалась мутными пятнами. Я впился ногтями в ладони до крови. «Давай, дружище, справляйся! Не знаю, что там внутри творится, но ты должен! Не подведи меня!» Машина остановилась. Мигом схватил сумку, швырнул кристалл в шкатулку и вывалился наружу. У крыльца меня уже ждал Витас с людьми. «Вы вернулись, Павел Александрович?» — просиял Лейпниш. «Угу», — выдавил сквозь зубы, чувствуя, как пот заливает спину. Автомобиль Запашного развернулся. Я же держался из последних сил. Хрен покажу слабость водителю, чтобы он потом передал ставленнику императора? Ну уж нет. Как только машина скрылась за воротами, мои ноги подкосились. «Господин!» Витас едва успел подхватить. «Что с вами? Вас отравили? Напали?» «Отведи меня в комнату!» — прохрипел я. «Сумку и шкатулку возьмите!» Повис на руках Лейпниша и Медведя. Мое состояние не укрылось от их встревоженных взглядов. «Не нужно было мешать водку и пиво!» — крикнул, чтобы успокоить людей. Первое, что пришло в голову. В висках стучало, особняк плыл перед глазами. Слуги метались вокруг, как испуганные птицы. Жора командовал принести зелья и горячую воду. Его голос доносился словно сквозь вату. На лестнице мы столкнулись с Ольгой. Девушка побледнела, увидев меня, но сил на объяснение еще и для нее не осталось. Наконец, моя комната. Сумка с деньгами глухо стукнула у двери. Шкатулка легла на стол. Меня расположили на кровати. Не успел коснуться подушки, как в рот полилось что-то горькое. Кажется, зелье восстановления магии. Вкус хвои обжег горло теплом. Я перестал сдерживать источник. Твою мать! «Выйти! Быстро свалили нахрен отсюда!» Выдавил из последних сил. Мужики и слуги вылетели за дверь. Энергия вырвалась наружу зелеными волнами, расходясь по комнате. Стены темнели на глазах, превращаясь в черное месиво. «Что за...» Из носа хлынула кровь, зеленая, светящаяся в полумраке. Я схватил флаконы с лечением и восстановлением магии, опрокинул в себя залпом. «О, какая мерзость!» Челюсть свело судорогой, едва смог разжать, чтобы глотнуть воздуха. И вдруг рухнул на подушку. «Сука!» — попытался обуздать взбесившийся источник. Внутри творился такой бардак, что впору было начать... Я сжал ядро силой воли, заморозил бушующую энергию. В глазах потемнело. «Давай, да, да, получилось!» Весь этот хаос застыл, подчинившись мне. Я выдохнул, и мысли хлынули потоком. Первое, что осознал — энергии слишком много. Больше, чем мог дать один кристалл. Ядро захлебывалось силой, каналы трещали по швам. То, о чем говорил и что передал Запашный, на такое точно не способно. За фактами постепенно проступала неприятная правда. Запашный, усиливавший меня во время отключки? Бред. Но все указывало на то, что я уже поглотил как минимум еще один кристалл. С этим разберусь позже. Сейчас важнее подарок ставленника императора. Никогда не видел ничего подобного. Проклятый камень пытался высосать мою силу обратно, словно гигантская пиявка. Даже с опытом прошлой жизни я не могу понять, что творится внутри. Слишком много энергии бурлит в каналах, и если ее вернуть... От одной мысли по телу пробежала дрожь. Самопроизвольное копирование магии я заморозил. Но именно это наводило на странные выводы. Может, Запашный действительно пытался меня усилить? Если кристалл был достаточно мощным, и в момент, близкий к переходу, на меня воздействовали магией, такое могло сработать. Хотя зачем ему это? Что получится скопировать? Я перебирал всевозможные варианты, и каждый нравился мне меньше предыдущего. Земляная магия Требухова слабовата. Да и было это давно. Так что вряд ли. Яд из шариков? Кровная магия наемников. Мерзость та еще. И самое отвратительное — некромантия. При мысли о ней горло подкатила тошнота. Хотя у тени была магия пространства. Вот от такой я бы не отказался. С ней можно развернуться. Вспомнил ощущения, которые испытал, находясь в кабинете Запашного. Давление на голову, путающиеся мысли, словно в тумане. Точно такое же было в поединке с Димой. Наконец, мой мозг уже начал выстраивать логическую цепочку, и от каждого нового вывода холодело внутри. На меня воздействовали магией, и, судя по схожему эффекту, во рту появился привкус желчи. Запашный, сука! Кажется, я понял его силу и причину высокой должности. Мысли-клюй, ментальный маг. Теперь все его действия обрели новый смысл. Губы растянулись в вымученной улыбке. Дрозд будет доволен, ведь у нас полный букет. Некромант, кровные маги, теперь еще и ментальный. Вот только что ставленник императора с такими возможностями забыл в этой дыре. Снова мысли вернулись к руднику, царапая сознание. Значит, есть что-то важное для императора, о чем я не знаю. Что-то настолько ценное, раз сюда отправили весьма полезного мага. Факты складывались, как кусочки мозаики, вырисовывая неприятную картину. План Запашного был прост — убить меня без свидетелей. Нет, то видение, вымысел, с моим сознанием игрались. Выходит, ставленник императора сейчас напуган, распытался заставить меня договориться. Еще одна зацепка — найти источник этого страха и надавить сильнее. Что может пугать мага такого уровня? Что-то, связанное с рудником или с императором? «Бред!» — выдохнул я в потолок, чувствуя, как пульсирует жилка на виске. «Зачем внушать картину битвы с тенью? Проще было бы так. Добрался, поговорили и все остальное. Если только...» В голове забрезжила новая догадка. В висках, наконец, перестало пульсировать. Теперь могу мыслить яснее. Что-то здесь явно нечисто. Я намерен докопаться до правды. «Павел!» — позвал чей-то голос в комнате. Я приоткрыл глаза. Рядом с кроватью сидела Ольга. Даже не заметил, как она пробралась сюда. Девушка расположилась на полу, вытирая пот с моего лба прохладным полотенцем. Ее волосы щекотали мне щеку. «Что ты тут делаешь?» «Пришла позаботиться». В голосе девушки звучало искреннее беспокойство. «Когда я вас увидела, подумала, что вы ранены». «Все в порядке, просто несварение». Дернул щекой, пытаясь отстраниться. «Можешь идти». «Я хочу остаться». Слова вырвались, словно против воли. «Простите». Закрыл глаза. «Женщины всегда все усложняют». «Вы правда скоро женитесь?» В голосе Ольги прозвучала плохо скрытая боль, Замок. Большой. Такой, чтобы если закрывался, никто не мог зайти. Пробормотал, надеясь перевести тему. Понятно. Когда открыл глаза, на ее лице застыла такая горечь, что защемило сердце. Наивная, глупая. Кто я и кто вы? Даже ваш слуга лучше меня в алхимии. Она влила мне в рот лечебное зелье, снова промокнула лоб. Новое зеленое платье с глубоким вырезом подчеркивало ее фигуру. Бретельки бежевого кружевного белья предательски выглядывали из-под ткани. «Мой отец вернулся с вашего задания». Голос девушки стал официальным, холодным, словно ледяная корка. «Продали зелье за 500 000 рублей». «Хорошо», — кивнул я, чувствуя, как она пытается спрятать свои чувства за деловым тоном. «Когда он...» — Ольга выплюнула следующее слово. «Увидел Борова, то даже разговаривать стал вежливо с моим отцом и не смотрел на меня, а недавно обещал изнасиловать. Тварь!» «Ты под моей защитой», — собрался силами, пытаясь сесть. «Через несколько часов мне кровь из носу, нужно выйти с братьями на рудник. Плана, как попасть туда, до сих пор нет. А я тут разбираюсь с девичьими страданиями». «А это Люська?» Уголки губ Ольги дернулись. В голосе прозвучала плохо скрытая ревность. «Она 100 кг с лишним, но толстой не назвать. Очень крепкие руки, как у медведя. Крайне яркая дама». «Представляю», — невольно усмехнулся, рисуя в голове образ женщины-богатыря. «Когда мы вернулись, Боров всем заявил, что это его женщина, и чтобы никто к ней не подходил». Девушка помолчала, теребя край платья. «Медведь решил пошутить над красотой Люськи. Теперь у него разбит нос». «Павел!» Дверь распахнулась с грохотом, и на пороге возникла Вероника. Требухова окинула Ольгу таким взглядом, словно та была грязью на ее туфлях. От прежней беспомощной девушки, которую я спас в лесу, не осталось и следа. «Кто это?» В голосе Вероники прозвучала властная нотка избалованной аристократки. «Выйди из моей комнаты», — приподнялся на локте, чувствуя, как внутри снова начинает бурлить хаос. «Я?» Она выпятила грудь, словно павлин перья. «Я Вероника Требухова, земельная аристократка, и ты мой будущий муж. Не смей так со мной говорить, а ты пошла вон отсюда, дешевая подстилка!» Ольга открыла рот и захлопала глазами, как ребенок, которого ударили. Вероника метнулась вперед змеей, вцепившись в светлые волосы Смирновой. Дернула на себя с такой злостью, словно хотела выдрать их с корнем. «Выметайся из комнаты моего будущего мужа! Ему больше не нужны твои услуги!» Лицо истеричной дамы исказилось от ярости. Ольга только схватилась за голову, а из глаз брызнули слезы. Она смотрела на меня с такой мольбой, что внутри все перевернулось. Ни минуты покоя. И ведь знал, что эта идея со свадьбой выйдет боком. Преодолевая слабость, поднялся с кровати. Перехватил руку Требуховой, надавил на запястье. Она разжала пальцы с тихим вскриком. Ольга упала, но Вероника уже занесла ногу для удара. Дернул ее в сторону, заставляя отшатнуться. «Ты!» В глазах Требуховой плескалось неверие. «Защищаешь подстилку? Она же никто, просто девка! Хочешь, я дам тебе своих служанок? Они хоть воспитанные девственницы, не то что эта белокурая дрянь!» Ольга рыдала, закрыв лицо руками. Ее плечи тряслись, и каждый всхлип отдавался у меня в висках. В этот момент в комнате появился Жора. Слуга окинул ситуацию цепким взглядом, его лицо на миг дрогнуло. «Я же вам сказал, Вероника Сергеевна, что Павел Александрович плохо себя чувствует». В голосе Георгия прорезалась сталь. «Вижу». Она выглянула из-за плеча, губы скривились в презрительной усмешке. «Ты только посмотри! Я тут рядом, а он кувыркается с дешевкой! Да после того, что было, ты меня видел голой, трогал, и тебе не понравилось? Ольга при этих словах зарыдала еще громче, сжавшись в комок на полу. В ее всхлипах слышалась безудержная боль. «Жора, выведи ее отсюда!» процедил сквозь зубы, с трудом сдерживая бушующий внутри хаос. «Запри в комнате со служанками и не выпускай. Узнаю, казню!» «Да, господин!» кивнул слуга и попытался подтолкнуть Веронику к выходу. Хлопок, еще один. Голова Жоры мотнулась сначала в одну сторону, потом в другую от пощечин. Его идеально уложенные волосы растрепались, но лицо осталось таким же бесстрастным. Он, не обращая внимания на случившееся, методично пытался вывести девушку. Следующий удар я перехватил, сжал ее запястье и влепил легкую пощечину. Вероника завыла в унисон с Ольгой. На бледной щеке расцвел алый след. «Слушай сюда!» — дернул ее за руку, заставляя смотреть в глаза. «Это мои люди, ты поняла? Их никто не смеет трогать, никогда! Это мой дом, если что не устраивает, вали! А с твоего отца я взыщу долги!» «Павел Александрович», — повернулся ко мне Жора. «Госпоже будет опасно дома». «Не мои проблемы. Видимо, Вероника забыла, где она, как сюда попала и чего мне это стоило», — рыкнул. «Нужно было оставить ее там. Пусть бы Зубаровы развлекались». Требухова рухнула на колени. Синее платье задралось, обнажив стройные ноги и кружевную кромку белья. Вся спесь слетела с нее в один миг. «Нет, я прошу, не надо!» Она захлебывалась словами, вся дрожа. Лицо девушки, только что надменное, исказил животный страх. «Меня...» «Скоро Требуховых не станет», — холодно отрезал я. «Если хочешь оставаться тут, соблюдай правила и мои приказы. Будешь сидеть в комнате, пока я не решу. А сейчас быстро извинилась перед Георгием и Ольгой». «Я...» Она подняла глаза, полные ужаса. Уж не знаю, что там ей сказал отец, но домой она явно не рвалась. Впрочем, такое поведение я терпеть не собираюсь. «Георгий...» — запнулась Требухова, словно каждое слово давалось ей с болью. «Простите меня». Лицо девушки покрылось красными пятнами. Для земельной аристократки извиняться перед слугой хуже смерти. «Ты...» Она перевела взгляд на Смирнову и осеклась. «Ольга Игоревна», — подсказал я, глядя, как та бледнеет еще сильнее. «Ольга Игоревна, простите меня, я была не права». Губы Вероники тряслись, из глаз катились слезы унижения. «Свободно», — махнул рукой. «Жора, сопроводи ее». Слуга помог Требуховой подняться. Разорванное спереди платье обнажало нижнее белье. Она пыталась прикрыться, пятясь к двери. «Твою мать! Может, и правда построить особняк рядом? Тихо, спокойно, без этих женских страстей». Перевел взгляд на рыдающую Ольгу. Покачал головой, подхватил ее за подмышки. В следующий миг она повисла на моей шее. Всхлипы сотрясали тело, слезы впитывались в куртку. От рыдающей девушки пахло травами и чем-то сладким. «Тише», — погладил по мягким волосам. «Тише, все в порядке». Заплаканное лицо поднялось ко мне, и вдруг ее губы прижались к моим. Соль слез смешалась со сладостью поцелуя. «Ты защитил меня перед своей будущей женой», прошептала она с такой надеждой, что внутри что-то дрогнуло. «Значит, у меня еще есть шанс». Она отпрянула и выскочила из комнаты, оставив меня стоять с открытым ртом. Женская логика в который раз ускользала от моего понимания. Я тряхнул головой, прогоняя непрошенные мысли. А с Вероникой вышло неплохо. Сначала воспитаем девушку, потом можно думать о будущем. И вдруг В груди все сжалось. Хреново. Присел на кровать. В этот момент снова скрипнула дверь. «Да твою мать!» Поднял взгляд. «Жора». «Господин», — обратился он ко мне. «Вижу, что вы переходите на следующий уровень». «Что?» — удивился я, ощущая, как пульсирует источник. «Почувствовал, когда вы схватили госпожу Веронику». На его лице промелькнула понимающая улыбка. «Где вы раздобыли магические кристаллы?» В голосе слуги звучало искреннее любопытство. «Запашный решил поделиться», — хмыкнул я. «Он?» Лицо Жоры вытянулось от изумления. «Как вы этого добились? Это же собственность империи, и тем более вам!» «Глаза красивые, да и шутки у меня смешные», — не удержался от ухмылки. «Вот ставленник императора и расщедрился». «Только одного не пойму». Жора подошел ближе. Его руки легли мне на плечи. Он закрыл глаза и медленно кивал, словно прислушиваясь к чему-то. «Что с вами происходит?» «Кризис возраста. Юмор в таких ситуациях всегда помогает». «Вы скачете с адепта до посвященного и так по кругу. Я такого никогда не встречал». Жора нахмурился. «Не могу решить, на чем остановиться». «Ха, да я в ударе». «А где кристалл?» Слуга повернулся к столику. В ответ махнул рукой на шкатулку. Жора открыл ее и взял странный камень. Я не переживал, что он начнет его впитывать. И вдруг руки мужика затряслись, а сам он побледнел. «Дурак!» — рявкнул на слугу. «Ты чего?» «Это...» Губы Жоры дрожали. «Обратный кристалл! Они крайне редки, и все под запретом. Если обнаружат, то могут и казнить даже аристократа». «Что?» — резко вскинул голову. «Они сначала дают энергию, а потом забирают. Маг может откатиться на ранг или два назад, и потом больше никогда не поднимется выше. Это по факту гильотина. Если не получится сдержать энергию, смерть. Только не говорите, что вы его использовали». «А ты сам не видишь», — кивнул я. «Нет». Жора задрожал всем телом. «Не позволю!» Мужик оказался рядом. Его руки снова легли мне на плечи. «Перевертыш, а тебе в жены!» — только и успел выдавить я. В меня хлынула чужая магия с такой силой, что на миг показалось, Жора не слуга, а архимаг шестого ранга. Все барьеры, что я выстроил, рухнули, как карточный домик. Я смотрел на Георгия, не веря своим глазам. Его фигура покрылась инеем, словно ледяная статуя, а в моих каналах уже текла энергия льда. «Что ты творишь?» — выдавил я из себя.